Господа психологи дружно утверждают, что лучшее средство от страха – поддаться ему. Возможно, сидя в уютном кабинете, поддаваться не так уж и опасно. Рядом с тобой профессионал, который всегда поддержит и выведет из шока. В аптечке волшебные пилюли, способные заглушить действие кортизола и адреналина, полная безопасность. Но в одиночестве и замкнутом пространстве, в состоянии постоянного ожидания, когда же проявит себя тот, ради кого создана напряженная ситуация, страх не становится слабее. Он охватывает разум и тело целиком. Он с воздухом проникает в легкие, заставляя их раскрыться все быстрее, и спасения нет. Со мной еще ничего не произошло, а пальцы уже начали подрагивать. Не знаю, можно ли считать это предчувствием, но с каждой секундой, с каждым столбом за окном я все четче ощущала приближение чего-то нехорошего. Еще больше усиливая волнение, уровень сигнала на мобильном телефоне, который я только сейчас додумалась включить, показал одну единственную черту. Сомневаюсь, что кому-нибудь удалось бы дозвониться до меня. Только чудом, а мне самой в случае опасности не оставалось ничего, кроме как орать во все горло «Помогите!» и стучать в стену. Везло, как утопленнику. От этих замечательных новостей на тело навалилась слабость, а во рту пересохло. «Нужно собраться», — сказала я вслух, словно устные команды работали лучше. «Все в полном порядке». Приказ удалось произнести четко, только храбрости он не прибавил. Страх поездов все же оказался сильнее доводов, лихорадочно пытающегося спасти меня от паники рассудка. Облизнув сухие губы, я попыталась сделать ровный вдох и выдох. Становиться перепуганным овощем не хотелось совсем. Нужно было сделать хоть что-нибудь. Чай. Мне нужен чай. При мысли о горячем напитке на миг стало легче. Мне будто позволили глотнуть чистого воздуха после пытки асфиксии. Не ухватиться за эту ниточку я не могла. В кошельке мгновенно нашлась мелочь на чай, а приоткрытая дверь в купе проводника вселяла оптимизм. «Иди, не хочу. Жаль, в тот момент я еще не понимала, что на самом деле собственный организм предал меня». Паника, которая всегда спасала от неосторожных поступков, ослабила свои путы именно тогда, когда лучше было оглушить невидимым веслом по голове. Не нужен был мне этот чай, и из купе выходить не следовало. Однако, к сожалению, короткая вспышка радости затмила и страх, и мудрость одновременно. До купе проводника я добралась быстро. Закрыв свою дверь, гордо промаршировала по коридору. Для вежливости постучала в дверь и тут же заглянула внутрь. «Кто-нибудь есть?» Окинула взглядом совершенно пустое помещение. Ответа, конечно же, не поступило. Проводника не оказалось, как и записки, где его можно найти. На койке сиротливо лежало чистое полотенце, на столе граненый стакан в фирменном металлическом подстаканнике и ни одной живой души. Моя уникальная удача. Целый подвиг и все впустую. Если бы пить хотелось не так сильно и ситуация не казалась слишком дурацкой, рассмеялась бы. Возвращаться на свое место не было никакого желания. Идти к Ильину и выдавать свое прикрытие тоже не стоило, ни при каких обстоятельствах. Вот только вахта под дверью проводника, как раз рядом с таким же переходом, в каком погибла Света, вообще не прельщала. Альтернатив, в общем-то, не было. Ощущая себя полной дурой, которая от нечего делать гуляет по поезду, я направилась назад. Снова 27 шагов до купе, спокойно и неспешно, уже привычный поворот ключа, медленно, до щелчка, толчок двери. На этом везение закончилось. Словно участница какого-то жуткого розыгрыша, я замерла у порога. Ключ подошел, купе было моим, но то, что оказалось внутри... За прошедшие 3 года я возненавидела красный цвет. Светина кровь на руках Руслана, алая краска, которой мой преследователь поливал свои подарки, разбитые в кровь собственные губы после ДТП. Красного было слишком много, чересчур для одной меня. И вот теперь кроваво-красный был повсюду. Багровыми кляксами на стенах, жуткими ручейками на сиденьях, отвратительными, вызывающими тошноту пятнами на моих вещах. Горечь подступила к горлу, и вместо того, чтобы позвать на помощь, я прижала ладонь ко рту, сдерживая рвоту. «Беги!» Словно подсказывая, сердце гулко ударялось о ребра. «Беги скорее!» Жалось оно до боли. В кои-то веки спорить с ним не возникло даже мысли, предчувствие не обмануло. Опасность настигла меня, и нужно было спасаться. На ватных ногах я дернулась к выходу, сделала всего шаг, но сбежать или закричать так и не успела. В фильмах зрителю показывают, как горлу жертвы представляют нож. Можно рассмотреть его размеры и ширину лезвия, оценить реальную опасность. Я не видела ничего. Впихнув меня обратно в купе, чья-то горячая рука неожиданно зажала рот, а горло коснулось что-то холодное и острое. «Нагулялась, куколка!» Мужской хриплый шепот под ухом заставил вздрогнуть. «Я уж думал, до Москвы будешь отсиживаться в этом курятнике». Пальцы впились в щеки так, что слезы из глаз брызнули. «Но ты уж у нас не такая. Ты у нас балованная, принцессочка». Не давая сглотнуть, лезвие прошлось вдоль шеи. Вниз-вверх, вниз-вверх. Страшно. Губы мужчины коснулись ушной раковины, и в нос ударил запах перегара, дешевых сигарет и чего-то еще не менее отвратительного. Правильно, бойся. Лезвие вновь принялось гулять по моей шее, но на этот раз вдоль еремной вены. Мучительно медленно, с нажимом, не оставляя мне ни единой возможности дернуться. Сутками бы так тебя гладил. Спустя небольшую паузу вновь заговорил неизвестный. «Но у меня еще дела, так что запоминай. Сейчас ты едешь в столицу? Езжай. Шляйся по магазинам, трахайся с мужиками, но обратно возвращаться не нужно. Никогда. Поняла меня?» Угроза подействовала как парализатор. Я была настолько уверена, что сейчас меня начнут резать и насиловать, что готова была согласиться улететь хоть в Африку без обратного билета, хоть на Марс, куда угодно, лишь бы этот кошмар закончился. «Я у тебя спрашиваю, ты поняла?» Лезвие по-прежнему оставалось у горла, но зажимающая рот рука на сантиметр отодвинулась от лица. «Усвоила, сучка!» С трудом разлепив онемевшие, будто после заморозки губы, я попыталась ответить. Прошла секунда, другая, но из горла вырвался лишь какой-то булькающий звук. То ли «а», то ли «ха». «Скажи так, чтобы я понял!» Зло прорычал в затылок напавший. «Поняла. На этот раз тебе повезло. Живи, куколка, и не возвращайся». Последнее слово я услышала уже в падении. Получив мой ответ, незваный гость больше не стал тратить время. Он как манекен пихнул меня на пол прямо в красную лужу и сам скрылся за дверью. Один вдох и быстрый выдох на все про все. Следующее, что я почувствовала — толчок, будто кто-то сорвал стоп-кран, и громкий, раскатистый крик Ильина «Я его взял! Бегом к Жанне!»